да не кошена трава, ой, да не кошена. Ой, да и некому ту травушку косить. Ой, да над речкой, над рекой, ой, дом заброшенный. Ой, да кому ж теперь тут жить, кому ж тут жить? Ой, да не кошена трава, ой, да не кошена. Ой, да березоньки стоят на бугорке. Ой, покатилась слеза, ой, да непрошена. Ой, покатилась слеза, да по щеке, да по щеке. Перед иконами, а да свали твою слеза. Храмы с перезвонами, свечи пред иконами, а да свали твою слеза. Ой, покосилась изба, ой, покосилась. Ой, словно яблонька в заброшенном саду. Ой, покатилась судьба, ой, покатилась. Ой, покатилась, куда, да не найду. Ой, словно лодочка плыла, зурька весенняя. Ой, закружится голова, на сердце грусть. Ой, на березонька вела, как у Есенина. Россиюшка родная наша Русь. Ой, Россия, ты Россия, а васильковые глаза. Храмы с перезвонами, свечи пред иконами, а да свали твою слеза. Россия, ты Россия, а васильковые глаза. Храмы с перезвонами, свечи пред иконами, а да свали твою слеза. Храмы с перезвонами, свечи пред иконами, твою слезу.